Матфея 6:12. Мы прощаем должникам нашим. Мы прощаем должникам нашим. Некогда Господь вошел в одну из лодок и просил отплыть немножко от берега, учил народ в лодке, а потом перестал учить и говорит ученику своему Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сеть. Отплыви на глубину». Господь уже попросил, чтобы отплыли, и уже отплыли от берега. А потом говорит Господь: «Еще плыви на глубину». Друзья, мы сейчас отплывем на глубину наших размышлений. Господь хочет, чтобы мы на глубинке постоянно пребывали. Не так вот на мелочи, по колено, по лодыжку, на самую глубину размышлений. Мы прощаем должникам нашим. Мы сейчас откроем одно повествование Евангелия от Матфея, 18 главу. Там Петр задает такой вопрос. Тогда приступил с 21 главы, с 21 стиха, 18-21 Матфея. Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Вопрос задает. Сколько раз? Он не знает ответа. Он совершенно непритворно, искренне задает вопрос: сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Он как бы устанавливает границы. Господи, покажи границу, вот где мне до этой черты прощать, может быть, немножко отодвинем межу. До каких пор прощать? Сколько же можно ему прощать? Тут и второй есть вопрос. До 7 ли раз? Спрашивает. Мы чувствуем, друзья, что здесь не только вопрос, но тут и ответ есть, да? Он как бы, Петр спрашивает и одновременно обещает: «Господи, я готов до 7». Ну, как бы немножко хвалится, да? «Господи, может быть, там вот кто там до 5 там или до 4, а я до 7». Да, он не знал. И этот ответ говорит о том, что он не знал, сколько раз прощать брату. На основании Писания можно было бы предполагать, что у иудеев складывается такое мнение, что 3, 4 куда еще не шло, можно простить. А дальше нет. Дальше надо уже брать виновного за рукав и вести куда положено. Вот мы читаем 33 главу Иова, тут сказано так: «Бог говорит однажды в сновидении». Может сказать, что-нибудь запечатлеть. Не поймет человек, вразумляется болезнью на ложе своем, это тоже Божий разговор. Тут даже сказано, что жестокую болью во всех костях, это разговор Божий. Плоть на нем пропадает, это Господь разговаривает. А потом, как общий знаменатель, тут сказано так: вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Вроде не больше. Вот на основании этого места можно заключить, ага, и Петр, наверное, знает хорошо это место: «Господи, я же помню, как Иов говорит, 2-3, но не 4». А вот открываем пророка Амоса. Тут в одной главе нет. И за 4, это самое начало второй главы, за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу. Складывается такое впечатление, как будто за 3 ты, Господи, еще пощадишь, а вот за 4 уже нет. На основании этого можно предполагать, что иудеи так думали. И вот Петр задает вопрос: Господи, а сколько раз? Не до 7 ли? Нет. Господь раздвигает рамки милосердия. До каких пор Он их раздвигает? Безгранично. И в ту сторону, и в эту сторону. Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седьми до семидесяти. Тут даже и умножать не надо 7 на 70. Не надо математикой заниматься. Конечно, быстренько мы сейчас в уме соображаем, ага, 7, 7, 49. Не надо. Почему? Господь этой бухгалтерией не занимается. Он не считает, сколько мы раз согрешили. Смысл такой, 7 до 70. Прощай, пока тебе Бог прощает. А Бог не перестает прощать, да? Если мы у Него просим прощения, Бог не перестает прощать. Границы милосердия Божия, границ нет. Милосердие безгранично. А вот теперь Иисус говорит такую притчу. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Друзья, он же ведь некогда тоже сосчитается с нами, да? Когда придем туда, он с каждым из нас сосчитается. Ведь мы рабы его, а он наш царь. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Вот как мы с ним будем считаться, или сказать, как он с нами будет считаться? А вот так, как мы поступаем здесь на земле, вот так он с нами будет считаться. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Очень много. Я так подсчитал, вот 26 килограммов серебра, если умножить на 10 тысяч, это будет очень много. Я уже не помню, как я считал, у меня получилось 4 вагона серебра. Ужасное количество. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатил, и заплатить. Он не имел чем заплатить. Ну что ж, ты не имеешь чем платить? Указ. Раз ты мне не отдаешь долг, продать тебя можно туда, жену можно туда, деток туда. Он подумал, дела плохи, что-то надо предпринимать. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу». Ну, вы знаете, и, наверное, мы все очень хорошо знаем, что у должников есть одна такая черта. Он все время хочет отсрочки. Ну, потерпи еще. Ну, через недельку. Вот зарплата, прям с получки. Зарплату получил. Ну, до следующей зарплаты. Потерпи, друг. Друзья, смотрите, кланяясь, говорил ему: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». А мог он все заплатить? Ну что мы Господу заплатим за наши грехи? Серебра Бог не хочет, нашего ничего не хочет. А вот сердце говорит: «Сын мой, отдай мне сердце твое». Самое дорогое, что у нас есть, это сердце. «Сын мой, отдай сердце мне твое». Больше ему ничего не надо. И вот смотрите, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Лукавая молитва немножко, да? Он даже знал, что не заплатит. 4 вагона серебра. Да ведь сколько ему таскать туда, во дворец, к царю? Если каждый день он хотя бы там килограмм по 50, вы представляете, сколько он дней там? Руки отвалятся от этого серебра, что он будет таскать туда, во дворец, к царю. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Вот на такую немощную молитву, ну, надо сказать, ну, как разбитая статуя, вот эта вся молитва его. Потерпи на мне, потерпи, и все тебе заплачу. Вот такая немощь. Мы, когда с вами каялись, мы, наверное, думаем: Господи, ну, вот я что там, я связал несколько слов, как-то более-менее... сказал аминь, неужели ты мне вот простил на такую немощную молитву? Друзья, не будем сомневаться. 27 стих 19 главы Матфея говорит: «Государь, умилосердившись над рабами или над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Друзья, он нас отпустил, он нам все простил. Теперь вот смотрите, какие мысли приходят. Раб разве просил его о том, чтобы Господь ему простил, или сказать, царь ему простил? Он и не просил об этом. Он говорит, потерпи. А что получил? А получил несравненно больше, чего он просил. Он даже и не думал об этом. Друзья, мы когда покаялись, мы даже не думали, сколько нам дал Господь. А потом где-то пройдет год, ой, Господи, оказывается, ты мне вот это дал. Оказывается, ты меня сделал царем и священником. Еще несколько лет прошло, а потом мы выясняем истину, что Он нас посадил на небесах. Господи, а я даже не знала, что Ты мне место там уже... Не знала, а теперь я знаю. Друзья, даже можно предположить, что мы все вместе здесь сидящие, вот в зале, в молитвенном собрании, мы даже и кое-кто не знает какую-то истину, что нам еще Бог дал. Придем туда, Господи, а я даже и не думала, что Ты мне вот это приготовил. Мы многого еще не знаем, что Господь нам дал. И так сказано Ефесянам, 3 глава, 20 стих. «Может сделать, Господь, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. О чем не просим, о чем помышляем, и даже не помышляем, Господь может сделать больше». Друзья, Он сделал больше. Кому Он сделал больше? Разбойник на кресте. «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое». Просит о прощении? Ни одного слова. А Господь что ему говорит? «Ты разбойник? Тебя простить? Как у тебя еще язык повернулся?» Нет, друзья. Ныне будешь со мной в раю. Я думаю, если сейчас спросить, братья и сестры, кто из нас не разбойник по нашим делам? Все, наверное, да, мы? Все мы разбойники. Апостол Павел говорит, грешников, из которых я первый, номер один записался, номер один. А мы, наверное, скажем, апостол Павел, ты никогда не ошибался, но тут ты ошибся. Я номер один, а ты уже за мной. И вот тут сказано так, отпустил его и долг ему простил. Все, на радостях он выходит и что делает? А вот давайте посмотрим, какой деятельностью он занимается. А ведь, наверное, это мы с вами. Вот нам зеркало сейчас Господь подставит. Хорошо мы его протрем, чтобы личико наше видно было, да? Господи, покажи нам самих себя. Кто мы такие? Кто я такой? Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих. Соскучился, да? Давно не видел товарища. Нет, друзья, тут мотив другой, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Нет, не соскучился. Не обнял его и целования ему не дал, а сразу к горлу. Отдай, что должен. А что он ему должен? 100 динариев. Если 100 динариев поставить рядом с 4 вагонами, то это будет просто маленькое колесико такое. Вот сейчас катнуть его сюда, и будем искать с веничком, как та драхма выметала. А 4 вагона? Друзья, он не продумал разницу долга, сколько ему Господь простил, И чего он не может простить? Господь ему 4 вагона скостил. Иди, ты мне ничего не должен. Иди скорее отсюда. Не должен ты мне ничего. Иди, успокойся. А вот за 100 динариев и сразу за горло. Я всегда, когда прочитываю это место, вспоминаю Ленинград, но сейчас он по-другому называется, Петропавловский собор. Зашли мы, несколько человек там, ну, знаете, там за деньги там объясняют, показывают. Зашел я туда, значит, нас водят там по всяким местам, объясняют, потом завели нас в одну комнату. Завели в комнату, что-то я смотрю, очень темно. Ну, кое-что видно. Так за нами еще дверь заперли, на засов закрыли, и мы стоим, друзья, как в гробу. Ничего не видно. Ничего. И полная тишина. И как-то сумно так стало. И вот мы постояли там минут 10-15, как мне показалось, очень долго. Может быть, мы там всего 3 минуты стояли, а мне показалось долго. Потом нас благополучно выпустили и рассказывают. Вот здесь, значит, сидели такие-то там люди. Ну, там революционеры или там еще кто. Вот. И когда они так долго сидят, когда они не видят света, то когда их выпускают на улицу, они уже слепые. То есть глаза теряют свойство видеть, и они уже ничего не видят. Друзья, вот тут смотрите, что написано. «Схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен». Это мало. Он его хорошо там подушил, а потом... «Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе». Смотрите, теми же самыми словами говорит, товарищ говорит те же самые слова, которые раб говорит, «потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел. Государь захотел, а тот не захотел. Вот какие мы разные, да? Отец у нас один, а мы какие разные. Отец хочет простить. Ой, как он хочет простить. Больше, чем мы получить прощение. А тут сказано, а тот не захотел. Вот тебе и чадо Божье. Ну, что сделал? Пошел, посадил его в темницу. Представляете, там вот пару минут побудешь в этой темнице, как будто минут 15-20 побывал. Там кого-нибудь год в тюрьме поддерживают, как будто он только там и родился, и всю жизнь жил в этой темнице. Насколько там медленно время идет. Посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Но у меня тут и вопрос готов, друзья, для всех. Как мы думаем, этот раб, он поступил поистине в отношении своего должника? Или не поистине? Только не будем торопиться. Всякий торопливый терпит лишение. Особенно в размышлении, когда мы над Словом Божьим. Тут торопиться не надо. Не надо нам листать страницы. Ох, Господи, я уже сегодня 3 главы. Не надо. Глубже надо, отплыви на глубину. Как мы думаем, друзья, он поистине поступил или не поистине? А теперь уже головками мы не мотаем, мы начинаем думать, Господи, как же так? Поистине или не поистине? Друзья, он поступил по 100-процентной истине. Да, как ни странно. Почему? Давайте входить в размышления, в рассуждения. Этот товарищ занял у него деньги, да, и на нем долг. А для чего существуют долги? Отдавать их надо. И он прав. Дружище, я тебе до получки. Сегодня получка. Давай, что должен. Поистине? Поистине. Он не раньше пришел, а вовремя. Давай, что должен. И тот нам говорит, ну что ж ты так рано пришел? Ничего не рано. Вовремя пришел. Поистине. Друзья, мы тоже с вами по истине иногда поступаем. Знаете, по стопроцентной истине. Вот так вот, как схватим бедного брата, и у брата дыхание перехватает. Вот здесь кислород не поступает, ему трудно дышать. А Господь некогда говорил, да, когда он вошел в свой город, ему дали Библию, и вот он читает: «Отпустить измученных на свободу». Господь пришел освободить измученных на свободу. Друзья, никто из нас не держит в темнице никого непрощением своим. Он измучился уже от того, что ты ему не прощаешь, или я. Он мучится. Это как бы ему вот так вот дышать не дать, а потом еще туда, в темницу. Это самое точное вот состояние. Вот Дух Святой вот так вот нас направляет, чтобы мы поняли, что такое быть непрощенным. Очень тяжело. Если я знаю, что кто-то меня обходит, кто-то не желает со мной встречи, и тут у него вражда, тут у него, надо сказать, ну, если не ад внутри, то, по крайней мере, там уже что-то начинается такое горячее, я уже не могу. Я уже как, мне воздуха не хватает, мне уже темно, я уже так плохо вижу. Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу. Конечно, он поступил поистине. И то, что он ему воздуха не давал, и то, что он его туда засадил, это поистине. Почему? Потому что долг надо отдавать. А когда мы читаем Псалом Давида, 84, 11 стих. «Милость и истина встретятся», ну, надо сказать, «и обнимутся, и еще и облобызают». Полностью встретились. Милость и истина. Друзья, а у этого раба они встретились? Вот так. Промахнулись. Поистине, да. Но не по милости. Друзья, я хочу еще один задать вам вопрос. Нам всем. А если бы Господь с нами поступил по строгой истине, куда бы мы с вами пошли? Туда или туда? Наверное, вот так, да? Возмездие за грех – смерть. Да и аминь. Смерть. Это поистине. А по милости? А по милости, Господи, помяни меня, когда приедешь. Ну, вспомни, замолви обо мне словечко. Ныне будешь со мной вдвоем. Это по милости. Друзья, Господь с нами поступает вот так. А мы иногда поступаем вот так. Не встречаются они у нас. Говорит, как в море корабли разошлись. Сохрани нас, Господь, от такого состояния, чтобы я своего ближнего душил в темницу. А я раньше читал, думал, Господи, да это совершенно не обо мне. Тут меня близко нет. Может, я куда-нибудь попаду вот к Ефесянам, может быть, так, в 4 главу, в 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас». Но это еще вот, допустим, да. Вот. А это, ну, совсем не обо мне. Оказывается, друзья, тут дело идет о обиде. Не о ярости, не о крике, не о раздражении, а все-навсего дело, речь идет об обиде. А что такое обида? Какой корешок у этой обиды? А он точно такой, как и у раздражения, и у гнева, и ярости. Тот же самый корешок. Наша задача – истребить зло из нашей души, чтобы внутри у нас этого зла не было, ни раздражения, ни гнева, ни обиды. И когда я понял, что, Господи, это речь идет об обиде, тогда мне стало немножко страшновато. А не я ли это? Если бы Речь шла о чем-то серьезном, а вот так, об обиде, то уже становится страшновато. И когда-то я читал, может быть, так равнодушно: «Нет, Господи, меня тут близко нет». А теперь я точно попадаю и сюда. И в 18 главу я попадаю. Хотя нет у меня и ярости такой, мы не бросаемся друг на друга, друзья, но мы так можем долго-долго носить вот эту вот обиду в сердце своем. А теперь дальше мы прочитаем, смотрите. «Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь...» А вот теперь обратим внимание, что делает государь. «Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб». Когда он был ему должен вот эти 4 вагона, государь не сказал «злой раб». Он вообще ничего плохого о нем не сказал. Он умилосердился и говорит: «Иди». А теперь он не говорит «иди». Теперь он говорит: «Ну-ка, приди сюда, злой раб». Друзья, вы представляете себе, что мы там можем услышать, да? Если мы здесь кому-то из ближнего не простим от сердца, да, то мы самую короткую характеристику, которую может только человек услышать на земле, 2 слова он нам скажет: «злой раб». А теперь ставит диагноз и входит в рассуждение. «Злой раб, весь долг тот я простил тебе». «Да, Господи, ты мне простил, потому что ты упросил меня». «Да, упросил». «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего?» «Надлежало». «Как и я помиловал тебя». И разгневавшись, государь его отдал его истязателю. Вот где гнев. Он не разгневался, когда мы были большими должниками перед ним. Когда каждый служил дьяволу через что попало, через всяких, он не гневался. Он нам простил грехи. Грехи против него самого Господь нам очень просто прощает. Сколько бы мы ни нагрешили, как разбойники, он нам говорит: «Иди». А теперь грех против нашего ближнего он не простит, друзья, не простит. И это не наши мысли. Мы сколько читаем в Евангелии, смотрите: «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». А теперь и вывод. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Господи, неужели так? Ну, может быть, это преувеличено? Может быть, что-то тут не так? Может быть, ты еще оставишь какой-то параграф там? Какую-то статью ты оставишь? Друзья, никакой статьи он не оставит. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Когда мы с вами начали размышлять над этим местом, мы прощаем должникам нашим. Когда Господь говорит вот такой молитвой: молитесь, «Отче наш», и так далее, и так далее, и так далее, мы приходим к этому месту, и мы прощаем должникам нашим. Это центральный момент, это пункт явки. Это стержень молитвы. Мы прощаем должникам нашим. Почему? Вот уже вся молитва заканчивается: «Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». А дальше что? «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их». После «аминь» какая тема продолжается? Аминь, конец, точка. Уже сейчас другой начнется. То же самое, друзья. Если вы будете прощать людям согрешения их, если не будете прощать, это стержень молитвы. В одном городе как-то мы, маленький городок, там очень мало членов церкви, человек, наверное, 7-8, и вот как-то к нам пришел пресвитер регистрированный, захватил с собой еще пару людей, ну и пришел нас убеждать, что мы не правы в наших убеждениях. Ну, мы там порассуждали, порассуждали. Вот, потом один, значит, говорит, ну ладно, братья, мы же все-таки братья, не будем мы вот так вот, хоть и у нас немножко разные убеждения, но давайте все-таки мы братья, вот, давайте мы сейчас совершим вот эту молитву, Отче наш, как Господь нас учил, Отче наш, ну, такой вот, знаете, мы всегда, говорит, на собрании привыкли, вот так вот говорить, вот Отче наш, всем собранием, скажем аминь, у нас так все время делается. Кстати, это предложил брат, который из нашего братства. Вот, ну, казалось бы, мысль неплохая. Сейчас все сказать, вот как бы мы сейчас все хором, да, вот сейчас встанем и скажем, вот, Отче наш, сущий на небесах, аж прям приятно, да, вот так мы будем громогласно. Да, и мы, я думаю, все в унисон, все хорошо будем говорить, и прости нам долги наши, как и мы. А дальше, может быть, только несколько человек продолжат робко, как бы на полусогнутых, как и мы, онемеем, как камень, а может быть, даже и никто не скажет. Друзья, мы все можем, мы все получаем право на эту молитву? Или, может быть, только выборочно? Или, может быть, только кое-кто? А может быть, и никто не имеет права на эту молитву? Господь забирает право у непрощающего произносить эту молитву. Это очень серьезно. Если мы не можем помолиться такой молитвой, дела очень плохи наши. Я ему объяснил, брат, я говорю, ты знаешь, что, конечно, мы сейчас все вот так вот будем говорить, и вдруг проскочим, и вдруг проскочим. Мы ко греху непрощения прибавим еще и вот это. Господь нам запрещает молиться такой молитвой. И еще одна мысль. В Евангелии от Марка, 11 глава, 25 стих. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваших». Когда стоите на молитве? Мы стоим на молитве, иногда с сухими глазами, иногда с мокрыми, Бог свидетель. Друзья, но даже если бы мы весь день молились, со влажными глазами, Бог ничего не услышит. Ничего. Это напрасный труд. Хотя бы мы тут ходатайственной молитвой, хотя бы мы тут благодарили, хотя бы мы из кожи вылазили бы, из тела. Бесполезно, друзья. Это так же бесполезно, как разговаривать по телефону, когда там провода отсоединенные. В одну сторону только. Только в одну сторону. Я думаю, что я говорю, ничего Господь не услышит. Ничего. Вот такой испорченный телефон будет. И вот, казалось бы, тут все понятно, да? Когда стоите на молитве, прощайте. А дальше, если же не прощаете, Господи, ну уже понятно. Нет, я вам еще скажу. Я вам вот так сказал, а теперь вот так я вам скажу. Одно и то же покрутить с разных сторон, чтобы ты хорошо понял. Если же не прощаете, то и Отец Небесный вам не простит согрешения ваши. Очень серьезно. Церковь молитвенница. Церковь не встает с колен. Оно имеет смысл и пользу. И принесет успех только в одном случае. Если у нас свободно сердце от обид. Вот один брат так говорил. Справедливо гневающийся, справедливо гневается. Не так по пустякам. Справедливо гневающийся осудится за злопамятство и непрощение. Не за справедливость свою он осудится, а за злопамятство. За то, что у него обида на ближнего. Вот за что его Бог судить будет. Справедливо гневающийся, Не просто вот так вот, напрасно. Бог его осудит. За что? Не за справедливость, а за то, что он носит в сердце своем не то, что Бог хочет. Друзья, какой вывод мы из этого делаем? Бог не может простить непрощающего. Хочет, но не может. Он святой, он не может простить непрощающего. Он может простить грехи против него самого, он легко прощает грехи. А против ближнего мы некогда услышим. Злой раб. И еще одно место хочется. Вот я уже ваше время занимаю, вот уже без 5:12. Мы договорились 12 заканчивать. Смотрите, Римлянам 10:29. Дары и призвание Божие непреложны. Как понять? Все. Что Бог даровал, он назад не забирает. Друзья, кто-нибудь есть из присутствующих, которые сделали подарок, а потом обратно забрали? Стыдно, как-то неудобно, да? Ну, подарил, вроде поприветствовал, это вот, брат, тебе вот за это дело там или на именинах, а потом обратно забирать. Да у нас рука. Смотрите, друзья, дары и призвания непреложны. Бог нам даровал. А где же, друзья, эта непреложность, когда Господь говорит, вот так и я с вами поступлю? Откладывается непреложность, и все. Это серьезное предупреждение. Ну и, наконец, друзья, надо же и задать вопрос, Господи, но я не могу простить. Я хочу, но не могу, да? Друзья, некоторые попадают вот в такую ситуацию, что очень и очень трудно простить, и, как сказано, еще от сердца. Но от языка нетрудно простить, да? Сказал там, брат, я тебе прощаю. А потом еще добавил, я тебе прощаю, но ты ко мне больше не ходи. Нет, друзья, это от языка. Такое прощение Богу не нужно. Прощение – это не наш язык. Прощение – это не слова. Прощение – это состояние нашего сердца. Ну что, мы потрясли воздух, прощая, а на самом деле, а сердце говорит «нет». Противоречие языка и сердца. Язык говорит «да», сердце говорит «нет». Что это такое? Ну вот так, друзья, единственное, что нас сохранит, и больше ничего нас не сохранит. Как бы мы ни тужились, как бы мы ни изощрялись простить брата, но ничего мы не сможем сделать без вот этого стиха. Послание Петра, 1 послание Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Только любовь, только любовь. И когда мы на кого-то имеем, Господь нам говорит, «Проверь свою любовь». Может быть, она настолько маленькая. Вот покрывает, да? Покрывает множество грехов. Ну, как покрывало. Как покрывало. Знаете, короткое покрывало. На голову натянешь, и ногам холодно. На ноги натянешь, голова мерзнет. Холодно. Короткое покрывало. Господь говорит, ну сделай себе нормальное покрывало. И будет тепло тебе. Любовь покрывает. А не любовь ничего не может покрыть. Пусть Господь нас благословит. Вот эти вот стихи весьма знаменательные, тревожные, по-хорошему, по-святому тревожит нас, мы прощаем должникам нашим. Пусть Господь действительно укрепит нас и утвердит, что мы прощаем. Вот это мы не делаем, не мучаем брата, а мы прощаем. И как прощаем? Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А как Он прощает? Он просто очень прощает. «Иди, ты мне ничего не должен». А в другом месте сказано, как в пучину морскую, и больше даже не вспоминает. Конечно, мы можем вспоминать, вспоминаем мы, но чтобы мы, когда вспоминаем об этом, чтобы у нас не было нехорошего отношения к брату, Вспоминать, пожалуйста, но чтобы не было отчужденности, чтобы не было какой-то неприязни к этому человеку. Вот в этом плане. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Что небо и землю всесильный Господь сотворил. Его повелению внемлют движения сонмы светил. Везде красота, но чудес. Господня